Глава 9. Даша. «Поверить не могу, просто очуметь, я в шоке!» «Перестань!» — шикаю на подругу. «Хватит меня накручивать, иначе я сейчас развернусь и уйду!» «Хи-хи, как сбежавшая невеста!» — хихикает в ответ она. «Ха-ха! Перестань кашлять!» Бросаю на Зару гневный взгляд. «Я и так держусь на последнем волоске!» Оповещаю ее. «Это неконтролируемо, и я еще не до конца поправилась», сообщает Ахметова и снова выжимает из себя натужный кхек, после чего деловито продолжает. «Помнишь, как в фильме делала Джулия Робертс? Глубокий вдох...» Смешно надувает щеки. «Медленный выдох...» Выпускает воздух. «Повторяй за мной». Начинаю дышать с ней в такт. Ладони влажные и холодные. Трясу ими в воздухе, пытаясь сбросить напряжение, которая со вчерашнего дня не торопится меня отпускать. С того момента, как на мой телефон упало сообщение от Бондаренко с адресом ЗАГСа, датой и временем регистрации. Не знаю, как ему удалось это провернуть, об этом мой жених мне не докладывал. «Легче», — участливо интересуется подруга. «Нет, ну и где они?» Шаркаю глазами по лицам, которых у входа в центральный городской ЗАГС в пятницу утром, как семечек в подсолнухе. Где-то я слышала, что в мае ЗАГСы пустуют. Вроде как существует поверье, что жениться в мае значит всю жизнь мается. Видимо, десяток пар не заморачивается с этим. Я-то уж точно, мне не страшно. Несколько месяцев определенно протяну. Мой взгляд застывает на девушке, невесте. Невероятной красоты. Она такая, как тонкое белоснежное кружево. Воздушная, нежная, искрящаяся и счастливая в этом невесомом свадебном платье. Поджимаю пальчики на ногах. Я надела белый сарафан. Чуть выше колена, на широких лямках и очень простое, очень. Я собиралась надеть футболку и джинсы, но не смогла. И не потому, что я что-то там себе навыдумывала и предалась каким-то фантазиям. Просто я иду в ЗАГС. Место особого таинства. Место, где официально регистрируют любовь. Подло это место не уважать. Тоскливо скольжу глазами по белым стенам двухэтажного здания. Когда-нибудь я обязательно зайду в него в таком же роскошном пышном платье, как у той невесты, да, в пышном, как принцесса. И выйду замуж и уже никогда оттуда не вернусь. А если они не придут, и все это окажется их тупым разводом? В который раз спрашивает Ахметова. С тех пор, как я рассказала подруге об авантюре, в которую собираюсь окунуться, она задала мне этот вопрос миллион раз. Себе же я задавала его не меньше, но... Я пригрозила Бондаренко, что если наша сделка окажется приколом или розыгрышем, он будет иметь дело с моим братом-полицейским. «Ха-ха-ха, ты уточнила, что твой брат — гаишник!» — хохочет Ахметова. На ней тоже сарафан, нежно-голубой, катастрофически подходящий ее жгучим темным волосам и смуглой коже. Мы обе выглядим как школьницы, которые пришли поглазеть на счастливых молодоженов. Инспектор ГИБДД. Поправляю я подругу на манер Артема, когда я нарочно обзываю его гаишником. Он жутко бесится, но кого это волнует? Нет, но Бондаренко об этом знать не обязательно. Пусть думает, что мой брат какой-нибудь крутой коп. Хм, считаешь, что Бондаренко можно напугать крутым копом? Ахметова скептически выгибает бровь. Ай, ничего я не думаю, я не знаю. Но я же должна была себя хоть как-то обезопасить. Сомнительно, но хоть что-то. Ой, Дашка! Зара поджимает губы и берет меня под локоть, прижимаясь своим боком к моему. «Что будет, когда Артем узнает, мне за тебя страшно?» «Ой, мне тоже. Тяжело вздыхаю. Но это единственный шанс от него сбежать. И ко всему прочему, ты же хочешь, чтобы мы попали на вечеринку к Рафу?» Ободряюще подмигиваю Ахметовой, а у самой поджилки трясутся. Если честно, еще вчера утром, когда я смотрела на входящее сообщение от Бондаренко, я была убеждена, что все это бред. И отбросила идею с фиктивным браком куда подальше, даже ради квартиры. Ведь можно было поискать еще. Но потом мы снова поругались с Артемом. Поругались так, что я готова была выйти замуж хоть за самого дьявола и сбежать из дома прямо в тапочках. Так что вариант с замужеством, да еще и с жильем, Может, в моем положении не самый худший. Тем более, во время сделки на кафедре мы обговорили условия. Пару месяцев лжи и расходимся. Никто посторонний о нашем сговоре знать не должен. Я не порчу Бондаренко репутацию отвязного бабника. Он не позорит меня своим разгильдяйством. Апеллируем браком только в случае крайней и жизненно важной необходимости, по согласованию и заблаговременно. При остальных обстоятельствах ведем себя как раньше, то есть не знаем друг друга». «Да уж», — хмыкает Ахметова. «Высоковата цена для того, чтобы пойти на вечеринку». Зара терпеть не может ни Соколовского, ни его друга. Когда она узнала, с кем я связалась, долго меня отчитывала. Но я и сама все понимаю. Однако перспектива быть свободной слишком уж сладка на вкус, чтобы можно было ею разбрасываться. «Ай, ладно», — Ахметова делает быстрый выдох. «Вы же нос, невеста!» — хихикает. «Поверить не могу, моя лучшая подруга выходит замуж. Эй, жаль, что за такого придурка». «Ой, просто не напоминай мне об этом. Прошу, считай, что все игра, не по-настоящему». «О, боже!» Подруга резко впивается мне в локоть мертвой хваткой. «Что?» Непонимающе хмурюсь и смотрю на увеличенные в диаметре глаза Зары и побледневшее лицо. «О, боже!» Повторяет она, глядя мне за плечо. Я пытаюсь повернуться, чтобы посмотреть, что такого ужасного она могла увидеть за моей спиной. Но подруга настойчиво не позволяет. «Не смотри туда». «Почему?» «Просто не смотри». «Да что там такое?» Раздражаюсь я. «Давай уйдем, сбежим, у тебя еще есть время». «Зара!» Требовательно смотрю на нее. «Что там?» «Там...» Заикается. «Твой жених».